Товарищ Бероев. Я читал допоздна. Под конец башка уже малость опухла от этих умствований. Видимо, крупноватую дозу я попытался усвоить за раз. А усваивалось непросто. То одинаковость плоха, то наоборот разброд. Впрочем, я тут не новость. Еще на заре цивилизации один из героев Махабхараты, раздражаясь, что мир слишком сложен и неоднозначен, восклицал: «Противоречивыми словами ты меня сбиваешь с толку. Говори мне лишь о том, чем я могу достигнуть блага». «А, так? Ну, слушай, проще не бывает. Магазин примкнуть. Огонь во время комендантского часа открывать сразу на поражение. Патрулирование местности производится. И тогда, разумеется, из каждой подворотни аналогичная простота. Получай, фашист, гранату». Вот и получается диалог равных. Думские прения. Беседа прошла в деловой конструктивной обстановке. Стороны обсудили и так далее. И главное, все только тем и занимаются, что достигают блага. 100% занятость. Однако оставлять текст на полуслове, вернее полумысли, мне было не вмоготу. Увлекся и заразился. «Умен ты, Сошников», — думал я, в начале четвертого укладываясь спать. «Умен, лох ты мой серебристый, но дальше-то что? Ценностные координаты». А ведь он надорвался, Сошников. Надорвался под неподъемным грузом высших задач, которые сам себе придумал. Теперь в этом сомневаться уже невозможно. И побежал на рынок отдохнуть. Быть таким, как он описал, он не хотел. Но... понять ошибку, значит начать ее исправлять. Да, конечно. Однако, чтобы завершить ее исправлять, надо не только понять, в чем ошибка. Не худо бы еще понять, в чем ошибки нет. Я перевернулся сбоку на бок. Дальше-то что? Он тоже не знал. Нанизать такую уймищу умных слов и фраз и доказать неопровержимо — нужна вера. Вера нужна. А вот ее-то и нет. От умных мыслей и неопровержимых доказательств ее все равно не прибавляется. Тогда геть на рынок. А у меня с этим как? Опять перевернулся. А бережняк? Вот уж ему веры не занимать. Но во что? Так сразу и не сообразишь. В государство? Нет. Как я понял, для него государство российское, при всей к нему не поймешь какой любви, лишь средство, инструмент. То есть по Сошникову он тоже функционирует в рамках этой самой парадигмы православной, только в ее грубо усеченном, без неба, большевистском варианте. Может, вера в классовую борьбу? Нет. И ему очень легко вообще отмазаться от необходимости понимать, ради чего идет он на свои странные дела. Мол, партизаны мы, партизаним помаленьку. Вот оккупанту кишки выпустим и сразу заживем, как в раю.